Бьет без промаха. Рогатку испробовали. Мелкие камешки запрыгали по железной крыше, прошумели в кустах, ударились о карниз. Рыжий кот сорвался с дерева и с шипением прыгнул в окошко. Шерсть стояла дыбом на его выгнутой спине. Мальчики захохотали. Марья Павловна выглянула из окна. «Это нехорошая игра. Вы можете попасть в мурлышку». «Так что же, из-за вашего кота нам и поиграть нельзя?» — дерзко спросил Левка. Марья Павловна пристально посмотрела на него, взяла мурлышку на руки, покачала головой и закрыла окно. Ребята продолжают свое дело. Сережа целится в водосточную трубу. Из окна Марьи Павловны со звоном посыпались стекла. Мальчики замерли. Сережа испуганно оглянулся по сторонам. «Бежим!» — шепнул Левка. «А то на нас скажут!» Утром пришел стекольщик и вставил новое стекло. А через несколько дней Марья Павловна подошла к ребятам. «Кто из вас разбил стекло?» Сережа покраснел. «Никто!» — выскочил вперед Левка. «Само лопнуло!» «Неправда!» — разбил Сережа. И ничего не сказал своему папе. «А я ждала!» «Нашли дураков!» — фыркнул Левка. «Чего это я сам на себя пойду говорить?» — пробурчал Сережа. А Марья Павловна спрашивает, «Разве ты трус?» «Я не трус!» — вспыхнул Сережа. «Вы не имеете права так меня называть!» «А почему же ты не сказал?» — пристально глядя на Сережу, спросила Марья Павловна. «Отчего? Да почему? Да по какому случаю?» — запел Левка. «Неохота разговаривать!» «Пошли, Сережка!» Марья Павловна посмотрела им вслед. «Один трус, а другой грубиян», — сказала она с сожалением. «Ну и я обедничайте!» — крикнули ей ребята. Настали неприятные дни. Ребята уверены, что соседка все скажет родителям, и решили заранее ей отомстить. Украли ее любимого кота и всучили первой попавшейся старушке. А этого кота очень любил умерший единственный сын Марьи Павловны. Все ее жалеют, все начинают искать кота по поселку. Про все дальнейшие происшествия вы, надеюсь, прочтете сами. А из рассказа «Бабка» приведу только начало. Бабка была тучная, широкая, с мягким певучим голосом, в старой вязаной кофте, с подоткнутой за пояс юбкой расхаживала она по комнатам, неожиданно появляясь перед глазами, как большая тень. «Всю квартиру собой заполонила», — ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему. «Старый человек, куда же ей деться?» «Зажилась на свете», — вздыхал отец. «В инвалидном доме ей место, вот где». Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку, как на совершенно лишнего человека. «Найдите в библиотеке оба эти рассказа, Осеевой, не пожалеете». Глава третья. И снова вернемся к Марку Твену. Он того стоит. В предыдущей главе шла речь про его повесть «Приключения Тома Сойера», а сейчас про другую «Принц и нищий». Прочитав первые ее строки, вы уж точно не сможете оторваться от книжки, пока не прочитаете до конца. И в течение жизни не раз с удовольствием перечитаете, как это только что проделала я, потому что к взрослому чтению присоединяется, помимо вашей воли, по какому-то психологическому закону, незабываемая радость чтения первого в детстве. Это было в конце второй четверти XVI столетия. В один осенний день в древнем городе Лондоне, в бедной семье Кенти, родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нем, ждала его и молила Бога о том, что, когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Люди, едва знакомые, встречаясь в тот день, обнимались, целовались и плакали. Ну, еще бы! Ведь у английского короля Генриха VIII А кто хорошо учится, тот знает, что тюдоры —